Глава 13. Конец октября 2042 года. Санкт-Петербург. Верная откинулась на спинку сиденья, глядя на проносящиеся мимо дома. Болела голова, это была не настоящая боль, никак не связанная с давлением в сосудах. Сегодня Верной явился хозяин, возобновивший их связь. Он выглядел очень печальным. Хозяин рассказал, что надо сделать. Вот глупое тело и создало проекцию боли, словно пыталось представить неизбежный финал. В старых книгах писали «Дух сильнее тела». Это правда. Верная знала, что справится и не дрогнет в последний момент. Умный стоял под холодным душем и обдумывал планы на день. Сегодня надо собрать вещи и рассчитаться с владельцем квартиры. Дамиру можно ничего не говорить, бывший работодатель не станет его искать. Завтра вылетает самолет в Хабаровск. Рискованно, но Умный заранее прикинул, как обмануть сканеры в аэропорту. От Хабаровска придется добираться своим ходом, минуя дороги и расположенные на них посты. Не страшно. После заплыва в Балтийском море уже ничего не страшно. Да, надо не забыть вернуть должок. Соседка с верхнего этажа оказалась злопамятной. От участкового Умный отбился, честно рассказав, что произошло, но та не угомонилась и позвонила в службу опеки. Умный сделал мысленную пометку перед отъездом внести номер соседки во все существующие спам-базы. Выключил воду и потянулся за полотенцем. Маленькая залезла на верхнюю полку. С довольным видом растянулась на чистой простыни, достала книжку и пачку банановых чипсов. Ее мечты сбывались одна за другой. Она нашла приятную на вид старушку, согласившуюся за вознаграждение проехаться на поезде до Сочи, помочь снять дом на отшибе и отбыть в Санкт-Петербург. Проводник изучил поддельное свидетельство о рождении и разрешение от родителей, но ничего не заподозрил. Старушка оказалась прирожденной актрисой и с удовольствием рассказала и ему, и соседям по купе, как дочку бросил подонок муж и теперь топаш на двух работах, не видя белого света. А ребенку надо море показать. Вот купили путевочку в санаторий не в сезон, зато со скидкой. Маленькая слушала ее щебетание и думала, что больше никогда не вернется назад. Она будет жить на берегу моря столько, сколько протянет батарея. Шустрый лежал на траве. По подбородку, шевеля крошечными усиками, взбирался муравей. В невидящих зрачках проплывали облака. Кожу покрывала выпавшая на рассвете роса. Капля конденсата сорвалась с ресницы и скатилась по виску, оставив влажную дорожку. Если бы Шустрый на мгновение ожил, увидел себя со стороны, он пожалел бы только об одном. Его тело никогда не превратится в перегной, питающие цветы и траву. Тихий ковылял по улице, стараясь не упускать из вида два далеких силуэта. Из отверстий, оставленных снарядами бойца, сочилась бледная, пахнущая бензином слизь. Боль прошла, но запах сводил с ума. Это был запах смазки для кибернетических протезов, выпускаемый роботехом. Навязчивая вонь преследовала Тихого всю жизнь, куда бы он ни пошел, чем бы ни занимался. Она сочилась из микропор, скапливалась во рту, вырывалась из груди с каждым вздохом. Иногда ему казалось, что стены домов покрываются трещинами. Откуда выползает слизь и превращает город в удушливое болото? Больше этого запаха Тихий ненавидел только самих хозяев. Эдик, забавный, остановился и почесал взъерошенный затылок. «И что ты забыл в Астуме?» Он приложил сложенную козырьком руку ко лбу, щурясь на непривычно яркое солнце. «Нормальную жизнь», — со вздохом ответил Глеб. Когда Олег Фархатов рассказал про бесплодные поиски Аталана, Глеб сразу подумал о номере с рисунками Бэнкси. «Соваться к Марине домой или на работу — пустое дело. Все очевидные помещения давным-давно прочесали люди Аталана, служба безопасности роботеха, а за ними и полиция. Маловероятно, что один человек сможет найти тайник там, где прошлась частым гребнем команда профессионалов. Но где еще Марина чувствовала себя как дома? Где проводила немалую часть жизни и, по сведениям Дамира, в открытую работала над киберами? В Вастуме? Дерево прячут в лесу, песчинку на пляже. Или в дорогом номере с оригиналом фрески уличного художника, которого паучок называла просто Бен. Этот номер Марина долгое время обустраивала на свой вкус, зная, что его не сдадут, кому попало. И полагая, что когда речь зайдет о подпольной лаборатории, Вастум с его специфической славой никто не примет в расчет. Большую часть пути Пестельбергер шел впереди, а Эдик тащился следом, держа дистанцию в несколько шагов. От развязной болтовни не осталось и следа. Глеб призадумался, была ли она частью маскировки, выработанной за годы жизни под чужим лицом. Или манерой поведения, бессознательно скопированной у Марины. А может, программный код разумного кибера непостижимым образом просочилась хандра? Попала же туда любовь к уличному художнику. Рот, Эдик Забавный, открывал только для того, чтобы указать на скрытый от посторонних глаз или неочевидный проход с одного уровня на другой. Парнишка поднаторел в прятках со службой безопасности, а потому детектив без споров менял маршрут. В начале пути Глеб надиктовал на телефон сообщение для Бориса. Через полчаса прилетел возмущенный ответ. Детектив удалил его, пробежал глазами первые строки. Похоже, участь ждала и следующее письмо, и длинное голосовое сообщение, начинающееся с неожиданного вопроса. «Да ты хоть знаешь, сколько сейчас стоит няня? Думаешь, я деньги из воздуха беру?» Тратить силы на пререкания не хотелось. Главное — не оставлять Борису лазейки для отказа, а дальше совесть заставит его сделать все, о чем попросил друг. Эдик остановился возле автомата с газировкой. Порылся в карманах и выудил пригоршню монет, набрав двузначный номер Байкала. Жестяная банка со стуком упала в лоток. Пестельбергер не удержался от любопытства. «А тебе вообще надо есть, пить?» «Не обязательно, но это дополнительная энергия, снижает расход блока питания». Кибер ловко чпокнул крышкой и запрокинул голову. На голой шее дрогнул татуированный кадык. «Будешь?» «Нет, спасибо. Ты говорил, пятеро, дети и подростки. А шестой?» «Шестая. Ее разрабатывал Олег Фархатов. Лепил свою мертвую жену, чудило». Сначала Глеб подумал про Канью, но потом сообразил, что речь идет о второй жене, чей цифровой бюст стоял на столе в кабинете. Задать следующий вопрос помешала вибрация телефона. Это капитулировавший Борис сообщил, что номер снят на 6 часов, а сам он находится в пути. И очень-очень рассчитывает на объяснение и компенсацию немалых расходов. «И как? Вылепил?» «Про нужные для жены органы точно не забыл». Эдик Забавный вытер мокрый рот. Печальное выражение его лица не соответствовало циничному смыслу фразы. «Она была самой совершенной из нас. Порежешь палец — потечет кровь. Прикоснешься к шее — почувствуешь, как бьется сердце. Кожу сделали такой нежной, словно в ней вообще не было пор. Знаешь, как он ее назвал? Верная. Как овчарку. Старый ублюдок». «Старый ублюдок, хренов психопат», — подумал Глеб. «Ты явно сохранил не лучшие воспоминания о роботехе. А Марину называешь Мариной или хозяйкой? Интересно». Кибер допил газировку и метко запустил пустой банкой в мусорный бак. «Ее и поймал Аталан. Держит при себе под видом сестры». Глеб споткнулся на ровном месте и вскинул на Кибера ошарашенный взгляд. «Что? Ты уверен?» «Вполне. У нее другое лицо, но я не мог ошибиться». Пестельбергер прикусил губу и тихо замычал от злости. И Эдик рассказал об этом только сейчас, между делом. Впрочем, а как еще он мог сказать? Под барабанную дробь? Господи. Айчелан. Память услужливо нарисовала вежливую полуулыбку. Ему не раз казалось, что помощница слишком хороша, чтобы быть правдой. Она и не была. Лишенная недостатков воспоминаний о счастье, вот кем она являлась. И кожа, действительно, как теплый шелк. Ему всегда нравилось, невзначай касаться ее пальцев, принимая стопку документов. Она перешла на сторону Аталана? Не думаю, что у нее был выбор. Кибер придержал сунувшегося на тротуар детектива, кивнул на маячивший неподалеку дрон. «Мы разные. Айчелан совершенно физически, но ментальное устройство у нее самое простое. Подчинение хозяину в приоритете. Вот такие у великого Олега Фархатова представления о безупречной жене». «Не было выбора. Интересно, как это работает. Ты хочешь одного, но упрямое тело заставляет делать другое. Или ты вообще ничего не хочешь, кроме того, что приказал хозяин? Его воля — твоя воля? А как же то сообщение? Не моя вина? Было ли оно продиктовано Аталаном, замыслившим новую интригу, или отчаянной попыткой Айчелан вырваться из идеальной клетки? Или вопросы, порождающие вопросы?» Фестельбергер почувствовал себя сказочным героем, отсекающим голову дракона только для того, чтобы на ее месте выросли две других. Погрузившись в невеселые мысли, Глеб не успел заметить, как впереди выросла знакомая шестигранная пирамида. На этот раз вокруг шпиля танцевала девушка с лисьими ушами и пышным рыжим хвостом, тусклым при свете дня. «Надо подумать, как пройти. Там камеры и полно охраны». «Выжди 5 минут, а потом заходи». Эдик сунул руки в карманы и разболтанной походкой направился к подножью пирамиды. Глеб проводил худую фигуру полным недоверия взглядом. На пороге Эдик махнул пятерней и исчез в раздвижных дверях. Детектив прошелся по улице взад-вперед, поглядывая на изукрашенное светодиодными лентами крыльцо. Прочитал 2 рекламных плаката «Счастливые часы по будням с 10 до 4. «Фирменный коктейль «Вастум» закажи 2, третий в подарок». И, не выдержав, двинулся следом. В вестибюле было пусто. Со стороны бара доносились отголоски музыки, пахло кальянным дымом и чьим-то одеколоном. Для посетителей рановато, но куда подевалась охрана и новый администратор? Одинокий Эдик взмахом руки сообщил, что путь свободен. Сделав несколько шагов, Глеб заметил красный ручеек, вытекавший из-за полукруглой стойки. Вопрос с охраной отпал. Фестельбергер не стал останавливаться и заглядывать за перегородку, чтобы увидеть воочию, насколько щуплый кибер оказался сильнее крепких и подготовленных к неприятностям мужиков. Он поднялся вместе с Эдиком к лифту и нажал на кнопку 2-го этажа. «Помнишь, на рельсах, когда ты меня спас, ты сказал, что никого не заметил. Ты же на самом деле их видел?» «Видел», — коротко ответил парнишка, глядя прямо перед собой. «Одного убил, второй успел добежать до машины и уехать. Но он был ранен, вряд ли дожил до утра». Значит, Глеб оказался прав. Искать Дредастова и Сального бесполезно. Двое наемников встретили свой конец в ту же ночь, когда пытали детектива. «Как это произошло?» Темно, лил дождь, скрюченное тело Глеба лежало поперек рельсов. Дредастый, наверное, шутил, а Сальный таращился в сторону депо, ожидая, когда приедет поезд и можно будет вернуться в тепло. Из-за водяного полога выскользнула размытая фигура, слишком быстрая, чтобы за ней уследить. «Ты мне помог, чтобы помешать Аталану?» Лифт остановился, Глеб шагнул в знакомый коридор с эксклюзивными номерами. В прошлый раз он двигался иным маршрутом со стороны служебного входа. С этого конца двери были другими. Одну, оформленную под каменную стену, покрывали примитивные изображения охотников с луками и бегущих антилоп. Видимо, для любителей первобытных страстей. Создатели следующего декора попытались переплюнуть по количеству позолот Эрмитаж. Среди цветов и завитков порхали голозады и купидоны. «Вроде того, я давно за ним наблюдал. Но что я мог сделать? Подумал, если ты выпутаешься и начнешь копать в нужную сторону, то... То и тебе что-нибудь перепадет. Со вздохом закончил мысль детектив. Он успел примириться с ролью переходящего знамени, что норовили использовать в своих интересах все, кому не лень. Золотые дверцы распахнулись, заиграла простенькая мелодия, похожая на ту, что исполняют музыкальные шкатулки. Из комнаты донеслось: «Эй, помпадуриха, лед не забудь!» Возникший на пороге кибер подобрал шерстяные юбки. Суставы его были подчеркнуто кукольными, с круглыми шарнирными сочленениями, пропорции тела сильно удлинены. Плоскую грудь стягивал корсет, на голове возвышалась огромная башня из припудренных локонов, стразов и бантов. У настоящей женщины, пожалуй, от такого груза сломалась бы шея. Куполообразное платье заняло весь коридор, пришлось вытянуться вдоль стенки, пропуская диковинное создание. Отделка следующей двери выглядела поскучней. Фарфор и скромная атласная лента. Эдик забавный и детектив проследовали мимо и остановились напротив опущенной рольставни. Глеб усмехнулся, заметив следы фомки и черные подпалины от газового резака. «А глаза у тебя ночью светятся?» «Иди ты!» — Эдик первым постучал в дверь. Громыхающую рольставню поднял Борис, еще более бледный и осунувшийся, чем накануне. Тощую шею обхватывала дужка наушников, короткие волосы стояли торчком, несвежая футболка болталась на костлявых плечах. Вместо приветствия раздалось: «С тебя 10 мотивов 1000! Это кто?» «Эдик». Пестельбергер решил пока не раскрывать особенности происхождения нового знакомого. Вместо этого прошел в комнату и с интересом осмотрелся. «Вот пусть Эдик в следующий раз и платит. А у меня взнос по ипотеке через 5 дней». «Это особый номер. Его сдают только проверенным клиентам». Эдик понятливо ухмыльнулся. Осипов захлопнул рот и уселся на перевернутую бочку. Скрестил на груди покрытые татуировками руки, намекая, что ждет объяснений. Но детектив принялся бродить по номеру, поддевая ногой случайный мусор. «Марина, Марина, где искать твой секрет?» Он представил, как молодая женщина, полная энергии и злости на отца, врывалась в астум, врубала свою ужасную музыку и долго колдовала над непонятными чертежами. Целовалась с машинами, прописывая извилистый путь неживых, прохладных пальцев, чтобы после еще отчаяния набрасываться на работу. «Где Марина? Скажи мне, где?» На первый взгляд в фальшивом гетто ничего не изменилось. Из бутафорских окон по-прежнему торчали обломки фанеры, ветер трепал отклеившийся плакат, неоновые ленты отбрасывали на асфальт цветные круги. Воняло энергетиками и мочой. Со второго этажа долетала соседская перепалка под монотонный радиобубнёж. Погода напоминала о середине лета, о душных июльских ночах, когда хочется шататься по улицам до рассвета, если ты молод, здоров и веришь в будущее. Присмотревшись, Глеб заметил следы плохо затертой крови на крыльце магазина, за чьим фасадом скрывалась ванная комната. Вряд ли парамедики волокли тело Марины, как попало, ухватив его за ноги, а значит, фальшивую кровь размазали по ступеням в маркетинговых целях. Для этого же и у крыльца рассыпали десяток стрелянных гильз. Почему-то автоматных, но вряд ли завсегдатые Вастова могли заметить подлог. «Интересно», — подумал Глеб, заглядывая в приоткрытую дверь, «насколько подскочил ценник на номер после убийства?» По ту сторону фасада изменений накопилось побольше. Над новой раковиной повесили овальное зеркало взамен разбитого прямоугольного. Переложили плитку на полу, расставили постаменты с черными орхидеями в горшках. Хорошо, хоть памятную табличку не приколотили. Внутрь детектив заходить не стал. Какие могут быть тайники в ванной? А ну, как понадобятся трубы заменить или забитый стояк? Придут сантехники, снимут плитку и унитаз, расковыряют все вокруг. Нет, искать надо было в основном помещении, словно созданном для шпионских игр, огромном, нелепом, под завязку набитом бутафорским барахлом и ложными перегородками. Тестельбергер закрыл глаза и попытался восстановить в памяти действия Марины с момента прихода в номер, шаг за шагом. Скрипучий звук, поднимающийся рольставни, легкая поступь. Девушка с ярко-розовыми волосами закидывает лямку рюкзака на торчащий из стены крюк. Глушит желтый свет фонарей, включает гитарно-барабанный кошмар и целует искусственного Бэнкси, чье черное худи Глеб позаимствовал во время побега. Это не было прелюдией, только поцелуй. Мог ли человек с характером Марины соскучиться по кукле? Детектив наморщил лоб и обернулся. Кибер Бэнкси по-прежнему сидел на ведре из-под краски, опустив голову и сложив домиком гладкие, белые, как музейный мрамор, пальцы. За его спиной нес вечное дежурство спецотряд. Поцелуй. Запуск основной программы. Эй, компьютерщики, можете определить, есть ли у него в голове сканер биоидентификации? Глеб стянул с головы кибера капюшон и присел на корточки, уставившись в безразличное лицо. Интересно, с кого Марина списывала портрет, если личность уличного художника так и не установили? Пестельбергер постучал пальцем по высокому покатому лбу, вглядываясь в стекляшки глаза. Взялся за выступающий вперед подбородок и аккуратно раскрыл киберу рот. Рот как рот. Неровные зубы. Влажный розовый язык. Компьютерщики. Похоже, Борис всерьез настроился компенсировать утраченные 10 тысяч брюзжанием. Это, блин, кто такие? Я аналитик отдела по расследованию экономических преступлений. Разницу пояснить? Да и я. Эдик отодвинул детектива в сторону, достал из рюкзака планшет, складной нож, какие-то скрученные проводки. Один с острым золотистым штекером на конце уверенно вставил киберу в зрачок. Радужка вокруг порта полыхнула желтым. Закружились, быстро сменяя друг друга крошечные цифры. «Не смотри так! Это еще ни о чем не говорит!» Не оборачиваясь, бросил пацан, взявшему стойку детективу. «Стандартный дублирующий вход, как у всех моделей, работающих с людьми». Пестельбергер разочарованно отступил. Пальцы Эдика продолжали порхать над цифровой клавиатурой. «А, вообще, ты прав. Есть, во рту. Работает по пробе слюны». Восхищенно цокнув, Борис слез с бочки и подошел к остальным. Пихнул торжествующего Глеба под ребро разукрашенным локтем. «Ну, чего ты ждешь? Целуй». «Ты заплатил, ты и целуй. Твое святое право», парировал детектив, после чего вернул лицу серьезное выражение. «Сможешь взломать?» Эдик покачал головой одной рукой, быстро-быстро вводя команды через планшет. Пожевал губу, выпрямился, недовольно сведя к переносице темные брови. «Без ДНК Марины не смогу. Где тут кровать?» Пестельбергер вспомнил матрас возле помойки. Перед глазами предстала грязная ткань в полоску. Рядом рваная газета с обглоданными костями и присохший к асфальту презерватив. Тоже часть антуража. При сексе с киберами не было нужды предохраняться. Все задействованные органы имели одноразовые накладки. «Кровати как таковой нет. А тебе зачем?» «А что есть?» Эдик нетерпеливо вгляделся. «Хочу проверить одну идейку». Глеб провел спутников через декоративное гетто и указал на матрас. Эдик безо всякой брезгливости ухватил ближний край, приподнял и заглянул под него. «У Марины была привычка жевать жвачку и лепить ее куда попало. Пошарьте кругом». «А ты откуда?» — заикнулся Борис, но теперь наступил черед Глеба тыкать приятеля локтем. Он догадывался, что в закрытых лабораториях роботеха проводилось немало экспериментов сомнительной научной ценности. Но расспрашивать об этом сейчас было лишним. Определившись с участком для досмотра, детектив принялся ощупывать стенки и поддон мусорного бака, мысленно говоря себе, что грязь в номере искусственная, а потому вроде как и не заразная. Но гнусный запах и ощущение липкого налета убеждали в обратном. К счастью, Борис быстро обнаружил россыпь засохших комочков на обратной стороне рекламного штендера. Эдик велел детективу сколупнуть парочку из тех, что выглядели посвежей, и вернулся к сидящему на ведре киберу. Из глаза куклы по имени Бен торчал подсоединенный к планшету провод. Покопавшись в настройках, Эдик вывел виртуальный экран, повисший у кибера перед лицом, и принялся двигать призрачные ползунки. «Клади под язык на слизистую. Я выставил чувствительность на максималку». Глеб выполнил указание, вытер руку о штаны и зачем-то отступил на несколько шагов. Бен захлопнул рот и попытался прикрыть веки, но помешал торчащий штекер. Насмотревшись на дерганную асимметричную мимику, Эдик брезгливо скривился и рывком отсоединил планшет. Через мгновение кибер открыл глаза, светло-карие, неподвижные и чуть более осмысленные. «Запуск основного сценария». Глеб сглотнул сухой комок. «Прямо сейчас». Наступила томительная пауза. Кибер одним текучим движением поднялся на ноги и снова свел ладони, соединив пальцы домиком. А когда развел их по сторонам, между пальцами повисла виртуальная панель управления. Фестельбергер усмехнулся, впервые за несколько дней почувствовав облегчение. Лже-Бэнкси служил сразу и компьютером, и базой данных, и подопытным образцом. Остроумно и удобно. В случае чего кибер мог получить команду скрыться и залечь на дно. И на своем горбу оборудование таскать не придется, достаточно приказать следовать за собой. Хорошо бы выйти, глянуть, не поднялась ли паника из-за убитой охраны. За спиной раздались отрывистые сухие хлопки.